Блять, ругнулся Хром, споткнувшись на обломке кирпича, а я быстренько мысленно попрощался с этим светом, убедился, что я тут, проверил сухость белья, сухое, судя по ощущениям, что странно. Парни, я иногда шучу, ей, знаем, Марк, но если вы уроните или ударите этот контейнер чуть сильнее, это будет последняя шутка в моей и вашей жизни. Понял, побледнел Хром, да и косой подобрался, а я пошел рядом, подстраховывая. Как-то достичь бессмертия хотелось не в виде покрытого горелым мясом скелета, раскиданного на сотни метров, если такое вообще возможно. Установили бомбу по расчету и покинули бывший бар, а уже через 3 минуты, когда мы ехали, сзади появилась вспышка и клуб пламени, превращаясь в незаметный в темноте клуб дыма. Ну вот и все, разбавил я напряженную тишину, но радоваться никто не стал, как-то не слишком весело получилось, хотя и правильно. Глава 4. Таки, Марк, я вас бесконечно уважаю, вы таки не поверите, почти преклоняюсь перед вашим техническим гением, но вы абсолютно уверены, что вам нужно это. Этот продукт дорог, ненадежен, и если вы не знали, летален в 9 случаях из 10, смею вас заверить, так таки и есть, но у вас он есть, удовлетворенно заключил я. У старого Либермана много, что есть, Марк, найдется и вами названное, но не рекомендую, категорически, лучше. Господин Либерман, я ценю вашу заботу, но, тем не менее, я заинтересован в импланте ОСТЬ. Таки я не нахожу слов, Марк, а это, смею вас заверить, редчайший случай, но противиться вашей решимости у меня нет сил. 200 000. 50, ответил я, следуя за Либерманом и с интересом оглядываясь. Вел меня торговец по некоему подземному коридору, с частыми дверями. Учитывая подземелье и то, что многие из дверей были броневыми или решетками, напоминало все это тюрьму, но, вроде бы, ей не являлось, просто подземный склад торговца. Правда, временами называя цену и пропуская мимо ушей причитания Либермана, я заметил странную вещь, а именно, магазинчик Либермана был подземным, вход находился на месте разрушенного здания, вот только само здание стояло на холме, насколько это было возможно в рамках городской застройки, а коридор тянулся и тянулся, и выходило, что склад Либермана должен просто торчать из склона холма, выходя на поверхность посреди дороги. Но этого не было, и в голову стали лезть всякие пространственно-временные искажения, затрагиваемые базами, но не до конца мне понятными. Очевидно, для понимания нужен следующий ранг, но поймав себя на серьезной мысли о подпространственном магазинчике подпространственного Либермана, я помотал головой. Скорее всего, сам коридор имеет относительно незаметный уклон, а складские комнаты – ровные. Это как-то реалистичнее межпространственного торговца, наверное. Наконец, пройдя не меньше пары сотен метров, Либерман остановился, открыл тяжелую сейфовую дверь в помещение, заставленное стеллажами с бронированными и, естественно, сейфовыми боксами. Наша торговля к тому моменту подошла к 90 000. Вроде и чертовски дорого, но эти деньги я был готов заплатить. А сам торговец подошел к стенке и уверенными движениями снял бронированный бокс, правда, подняв столько пыли, что я не мог не задать вопрос. Данной разработке 2 года, господин Либерман. Пыли же тут примерно на 15 лет, учитывая двери и отсутствие принудительной вентиляции. Таки вы замечательно наблюдательный молодой человек, Марк, я вам говорил, что же касается пыли, не могу не признать вашу правоту, но смею заверить, в данном кейсе находится то, что вы так отчаянно желаете купить, и торгуетесь так, что старый Либерман непременно пойдет по миру. Хорошо, пожал я плечами. Ну, мало ли, Либерман в ночи глухой посыпает свои складские запасы пылью. Хобби такое у человека, не самое предосудительное из известного мне. Тем временем, торговец поставил бокс на стол, отомкнул и раскрыл крышку, продемонстрировав 4 пластинки, лежащие на мягкой подложке. Вот, любуйтесь, проверяйте. Только умоляю, Марк, ну зачем вы трогаете руками эту жуткую вещь? Всплеснул руками Либерман. Они же нестабильны, вы можете остаться без ваших замечательных золотых рук. Это, конечно, ваше личное дело. А, нет, не ваше. Марк, вы же еще не заплатили. Будьте любезны положить импланты, откуда взяли? Положил. Я проверил, констатировал я, и качество меня вполне устраивает. Такие качества у старого Либермана никогда не вызывают нареканий, даже если это такая жуткая и ненадежная вещь. И раз вы убедились, платите и забирайте их. Все 4, уточнил я. Таки да. Все равно покупателя на эту жуть я вряд ли найду, а за протезами рук вы придете к старому Либерману, так что в накладе я не останусь. Ну если вы, конечно, не имплантируете ость, но до такого даже ваш беспокойный разум не додумается. Кейс, уточнил я, Марк, не будьте таким жадным, вам все равно, а у меня дети, а кейс почти новый и пригодится старому Либерману. Хорошо, кивнул я, убирая пластинки в извлеченную из кармана капсулу. Вот деньги, 90 тысяч. Прекрасно, Марк. И помните, на бионические протезы в лавке Либермана для вас замечательная скидка на всю неделю. Ну, нужно две, но если Либерман пожелал избавиться от лежалого товара, а на импланты ости вправду вряд ли найдется покупатель. В общем, применение лишней пары имплантов найдется. Распрощался и направился в гараж, в мастерскую, где примерно час потратил на подготовку. Нужна была мощная центрифуга, источник сложно сконфигурированного им поля, и еще одна мелочь, сделать которую в общем не составило труда, благо все детали были в наличии, а парализаторов у меня и у гаражных скопился такой перебор, что думаю, надо бы ими расширить ассортимент лавки. Разместил пластинки в центрифугу, две из четырех, неожиданная щедрость Либермана давал запасной шанс, который мне не нужен. Сделаю все с первого раза, и сделаю хорошо. Запустил центрифугу и сел за терминал, управляя конфигурацией М-поля, воздействующего на пластинки имплантов. Через несколько секунд золотые кольца, которыми выглядели пластинки от скорости вращения, начали светиться, разгораясь. А через минуту вокруг огненно-золотых колец был буквально шторм из небольших золотистых молний. Энергопотери ожидаемо, констатировал я, отвлекаясь ненадолго от терминала. Но нельзя признать, что красиво, хотя и бессмысленно. Зрелище выходило и вправду завораживающим. Правда, использовать эффекты коррекции работы алхимического импланта в М-поле, причем эффект паразитных потерь, немного слишком перебор. Хотя идея воссоздать похожий эффект да для того же светильника, например, точнее, именно внешний вид эффекта, может получиться интересно, и просто себе на стол поставить, и на продажу, пользуются же всякими электрическими каминами. Но додумать я не успел, хотя схемы послушно откликнулись на мое желание, начав проявляться в воздухе. Дело в том, что в мастерской погасло освещение, пошел рябью экран терминала, и что самое дрянное, центрифуга сбилась, чуть замедлилась, почти незаметно, но для результата это хреново, и пока не до того. Произошел перебой напряжения, а гараж перешел на дублирующую систему энергоснабжения. И первая причина, которая приходит в голову, нападение. Впрочем, беглая проверка меня как успокоила, так и озадачила. Никто на гараж не нападал, но перебой-то был. И единственная оставшаяся причина потери напряжения в основной энергомагистрали. ХМ уже, я рассчитывал на несколько недель, задумчиво побарабанил я по столу. А ну-ка, проверка показала, что да, терминал и вышел на пиковое энергопотребление, просто замкнув основную энергоцентраль на себя. А это значит, что он проснулся, или в процессе, и ведь не вовремя как. Впрочем, пока займусь остями, попробую скорректировать, если понадобится, итоги перебоя. И, Искин, ты слышишь меня, я слушаю тебя и повинуюсь. Создатель, выдали динамики терминала, а на экране появилось женское лицо. Слушай без видеоотображения, буркнул я, после чего физиономия пропала. Кстати, довольно симпатичная физиономия молодой девушки. Но какого, извиняюсь, хера, ну просто слов других нет. Я был готов к сюрпризам, подобного сделанному мной на земле наверняка никто не делал. Но женщина, и на каких предпосылках-то? Ну, впрочем, узнаю. И создатель еще этот дурацкий. Как работают твои функции, аналитический блок? Отвечай голосом и скинь диагностическую информацию мне в рабочую папку. Чуть позже ознакомлюсь. Говоря это, я рассматривал центрифугу и корректировал полевое воздействие. К счастью, перебой не похерил импланты, что было бы и обидно, и банально дорого. 45 тысяч рублей – весьма ощутимая сумма, как-никак. Но, к счастью, хотя сбой и не прошел бесследно, но его последствия поддавались корректировке. А силы разума менталиста хватило на два дела одновременно. Данные анализа укладываются в обозначенные вами параметры. Создатель, аналитический блок работает без перебоев. И, создатель, у меня есть очень личный вопрос, с придыханием произнес и, редкостный бред, ладно, будем смотреть и анализировать. Если произошел сбой личности, стирать и начинать по новой, уже с подготовкой. Слушаю тебя, создатель, а я смогу стать умнее? Ну пожалуйста, пожалуйста. Так, если отбросить шелуху в виде тона и прочего, то Искин интересуется расширением процессорных мощностей и блоков памяти. И это на терминале 11-го поколения. Впрочем, учитывая энергопотребление уже сейчас, после развертывания, может и не праздный вопрос. Это возможно, ответил я. Вы такой добрый, великодушный, создатель. И смени форму обращения. Кроме того, создавал тебя не я. Но как же, создатель, вы же сделали слепок своей замечательной личности. Подкорректировали ограничивающие программы. Вы проникли в меня, до самых глубин, собрали своим могучим разумом. Видели голенькой. Слов нет, один мат. Какая флуктуация поразила этот Искин? Это ладно, не психуем. Пока не удовлетворителен, причем чисто эмоционально, только интерфейс межличностной коммуникации. И пожалуй, не стоит говорить, что полный слепок личности у меня вышел да случайно, по большому счету. Позже полностью проанализирую получившееся и буду решать. Путь так, но создатель, не слишком приятное мне обращение, нейтрально ответил я. Хозяин, господин, Марк, этого достаточно. Слушаю и повинуюсь. И у меня к вам маленькая просьба. Говори, мне бы хотелось получить пусть иллюзорное, но тело. Можно, голограмма, задумался я на миг. Они несовершенны. И у меня, кажется, нет деталей, задумался я. В мастерской они точно есть, и я сама все сделаю. ХМ паучки, вы такой, делай, если хочешь. Список запчастей скинь, бегло взглянул на список, даже понял, что хочет сделать Искин, примерно. Да, точно делай, отмахнулся я. На самом деле именно эта просьба даст мне на порядок больше данных, чем ее кривляние, иначе не назовешь. А пока надо заканчивать с имплантами. Через четверть часа я отключил поле, останавливая центрифугу. Делал я с имплантами то, от чего любой алхимик, да спалил меня в атонаре, в лучшем случае. Импланты ОСТ сами по себе вышли неудачными, а я срезал последующие попытки улучшить, вернув ОСТ в состояние первоначального прототипа, стопроцентно летального, причем мучительно для носителя, то, что мне и нужно. Искин, тем временем, шебуршал паучками под своим управлением, зачем я, естественно, приглядывал. И да, получилось у меня отлично. Он прекрасно работал, комбинировал варианты и подходы. В общем, по результатам его работы можно было смело сказать, у меня получилось то, что нужно, на 100% минимум. Потому что избыточное, как раз общение, явно выходило за рамки моих запросов. Но посмотрим. Сам проектор, созданный Искином, уже был готов и внушал, если не зависть, подобное я даже как-то обдумывал, но отбросил за ненужностью в то время, то уважение точно. У меня вращались мысли, а тут было явно рабочее воплощение, не из десятков источников разнонаправленного света, покрывающих пол, стены и потолок, как делали голографические комнаты в развлекательных центрах, и, тем более, не двухмерная проекция на полупрозрачной среде, а десяток проекторов, расположенных на полу, на платформе, к которой Искин даже приделал колеса и слабый электродвигатель. «Хорошая работа», — одобрил я. «Вы так великодушны». «Да, я появлюсь, да, я так рада вас видеть, великий Марк», — выдал это, проявляясь в голографическом изображении. «Твою ж мать», — не удержал я естественную реакцию. «Дело в том, что, да слов нет, Искин создал голограмму девушки с уже виденным мне лицом, вот только, лицо и пепельные волосы не вызывали вопросов и были скорее приятны, но, над лбом голограммы были гоглы, причем с очевидно потертыми линзами и трещиной через стекло. На теле, рабочий костюм, самый простой, вот только драный, потертый, рваный, демонстрирующий, что он надет на голое тело. «Что это?» — спросил я, взяв себя в руки. «Это я, великий Марк», — захлопал ресницами голограммы Искин, повернувшись и продемонстрировав в прорехах то, что обычно принято скрывать. «Мы говорили об обращении ко мне», — прокручивая в голове варианты причины видимого, уронил я. «Конечно, любимый Марк, эпитеты лишние, но мне так хочется превознести ваше величие. Марк, 4 буквы, 2 раздельных и 1 смежный звук. Обращение по имени рационально, экономит время и удобно. Вы такой умный, как прикажете, Марк». Только, на последнем она молитвенно сжала руки, обнажая в прорехах грудь. «У меня к вам еще одна просьба, маленькая». «Слушаю, можно открыть в вашей мастерской форточку, после вашего прекрасного, понятного и доступного объяснения мне стало невыносимо душно, а аналитический блок не справляется с причинами этого странного ощущения, надула она губы и захлопала ресницами. И вот после этого, наконец, до меня стало доходить. Пока, несколько обще, но причины поведения Искина и истоки их, да и его внешность, которая меня притягивала, прямо скажем, даже осознавая, что это голограмма, мне приходилось ментализмом корректировать последствия гормональной бури. «Твой основной императив. Быстро, кратко, резко скомандовал я. Забота и помощь о вас и ваших интересах, Марк. Содействие в ваших начинаниях. Саморазвитие», состроив обиженную, почти плачущую мордашку, быстро и четко ответил уже ответила Искин. «С чем связано облачение твоего образа?» Поинтересовался я действительно непонятным моментом. «Я, ваше отражение, Марк, и буду выглядеть так, каково ваше состояние на текущий момент. На текущий, вы бедны, как министерская мышь», трагически вздохнула Искин. «И вот я, такая, хм, неплохо. Коррупция в министерствах давно достигла того уровня, чтобы водящаяся в министерстве мыши вправду стала нарицательным персонажем. Пока не умрет от голода, само собой. Да и после покупки у Либермана да, это соответствует действительности. Смешно, оба раза, признал я. Вы такой великодушный, Марк, мне нужно проверить твои данные. Потом, медитация. Вы будете думать обо мне. Да, я так счастлива. Приняла голограмма позу, которую язык не поворачивался назвать эротической, скорее порнографической. Впрочем, понимая, что и почему, ну по крайней мере, обоснованно предполагая, я перестал охреневать, потому что по-другому не скажешь, и занялся делом. Аналитические данные показывали полное соответствие граничным параметрам, так что я расположился на верстаке навзничь, никогда не понимал всякие хитровывернутые позы для медитации, ну зачем, и погрузился в транс. Занимался я этим нечасто, для анализа ситуации мне хватало разума без дополнительных усилий, но в текущей ситуации, просто нужно. Итак, создавая ИЛ для Искина, я пошел по пути, подсказанному базами. Вариант самостоятельного развития и обучения всем хорош, кроме двух минусов. Первый – время. Тут все понятно, для полноценного развития Искина нужно лет 5 работы в профильном направлении для конкретного Искина. Вариант использовать готовые программные решения от корпорации или даже империи – путь идиота. Ловушки, трояны, ограничения, заданные в самом программном ядре. Второй – непредсказуемость в самом плохом смысле слова. Искин вполне может получить дефект развития, подчас не корректирующийся локально, и его нужно обнулять. Потеря силы и времени, пусть с не слишком большой вероятностью, но возможно. Соответственно, я воспользовался описанным в базе принципом создания ИЛ, который оказался мне вполне доступен без технологий Валоров. Просто за счет того, что я – менталист, и мной была допущена, если не ошибка, то недочет. В базах этого не было, так что создав подключение и став формировать слепок своей личности, я понял, что не успеваю. Оказалось, что это нужно делать до подключения, держа в голове сформированный слепок в том виде, в каком желаешь. А так как я просто не было времени, либо оттиск всей личности как есть, либо хаотичный набор бессмысленных данных от того, что я пытаюсь их корректировать в момент записи. Ну и решил попробовать целиком. Я, личность симпатичная, это неоспоримый факт. Излишне умный и меня не слишком пугал, да и граничные императивы, чуть корректирующие личность, прекрасно легли на готовый слепок без дефектов и противоречий. Вообще, методологически, мой слепок личности для Искина выходил тем же, что информационная база для меня, один в один, правда, без рангов. На момент, когда безличностный Искин разовьется достаточно, база разворачивалась. И результат я наблюдал, МДА, наверное, 3% допустимых отклонений в императивах было слишком много, а может и нет. Помимо Искина, я получил личного психоаналитика, которому, в общем-то, вполне можно доверять. Правда, действует он она неприятно, но эффективно и надежно, так же, как действовал бы я. Итак, во-первых, Искин тонко намекает на то, что мое пренебрежение рядом человеческих занятий, можно сказать, слабостей, но свойств, если на чистоту. Так вот, подавление ментализмом многих естественных реакций не остается без последствий, и, похоже, в динамике опасно и деструктивно для меня. Сформировав для себя образ, максимально привлекательный для меня, а все данные для этого она имела, она раскачивала мое состояние, вынуждая обратить внимание на проблему. Самое смешное, что если бы она просто сказала, я бы, скорее всего, просто отмахнулся. Далее, внешний вид. Так, в общем-то, тоже неплохая и, похоже, продуктивная идея. Наглядно напоминать мне о моем состоянии, чтобы я от него не отмахивался, занимаясь чем-то важным, а обращал внимание и анализировал. Ну а флирт и подколки – смесь моего замечательного характера, стимулирования и 3%. В общем, как ни забавно, у меня не только все получилось, а я получил больше, чем хотел. Возможно, только возможно и в перспективе, соратника и единомышленника. Но с этим разберемся позже, когда собственный опыт и развитие Искина отдалит его от изначального слепка. Теперь я знаю тебя, с улыбкой поднялся я с верстака, смотря на голограмму. Это так волнительно, опять продемонстрировала интимные области в прорехах она. Несомненно, импланты в центрифуге. Проанализируй их структуру и состояние, предоставь результат анализа и запомни их. Слушаюсь, Марк, мне озвучить результат? Через секунду спросила она, на планшет, текстом. Бегло ознакомился, вполне то, что я и хотел. И да, хороший вариант, экономящий время. Взял еще один парализатор, бегло привел его в нужное состояние, и вмонтировал в оба приемника систему управления, а после взял обе доработанные ости и направился к эскулапу. Искин проводила меня взглядом, сделав очередное эротическое движение. И да, она права, уже не с раздражением и удивлением, а с весельем и иронией отметил я. Подошел к груди всякого хлама для мобильных, подобрал мини-гарнитуру, чуть повозился с ней и вставил в ухо. «Проблем со связью нет», — уточнил я. «Нет», — раздалось у меня в ухе. «Но это такое ее старье, что есть. Такому великому человеку, как вы, Марк, надо ставить имплант и проекционную камеру в бровь для дополненной реальности». Хмыкнул я. «Именно. Будут деньги или нужные расходники? Поставлю», — подумав, ответил я. «А если вы сделаете мне манипулятор, я вам их имплантирую», — радостно заявил Искин. «КХМ?» Приподнял я бровь. Вроде бы данных о подобном не содержалось ни в моей памяти, ни в доступной Искину библиотеке. Я смогу. Только что посмотрела запись операции на видеохостинге. Надеюсь, ты шутишь, мысленно поежился я, направившись из мастерской. Хотя, учитывая организацию Искина, ей, в принципе, достаточно посмотреть. Правда, не один, а несколько тысяч раз, разных случаев. Да и то, не стопроцентная гарантия. Так что лучше имплантироваться у медиков. Правда, медик, обнаруженный в обители Эскулапа, никак не способствовал этому зрелому решению. Старик был чертовски мрачен, благоухал спиртом и зыркнул на мое появление так, что тут скорее хочется убежать, чем ложиться под нож. «Чего приперся, шустрый парень», — буркнул дед, опрокинув в себя мензурку со спиртом. «Мне нужно знать, что с лещом и булом. Пицца там», — отрезал Эскулап. «Это экспертное». Ядрить вдышло, медицинское заключение. Жизни ни хера не угрожает, но калеками пацаны останутся на всю жизнь. Без вариантов, вот ты докопался. Ну, есть, в принципе, задумался дед. Половину суставов нахер поменять, стал загибать он пальцы, уставившись в потолок. Хотя там менять ни хер, ничего нет. Штыри, требуху ну, требуха сносна, молодые, заживут. И будут ковылять потихоньку, если алхимию жрать вовремя. А без нее... Хер с кровати встанут и орать будут, как рожающие бабы, да и протянут так недолго. Регенеративная медицина, начал было я, но тут дед бешено на меня вызверился. Иди на с этой медициной, ты знаешь, сколько эта срань стоит, вали уже, давай, не отравляй остаток моих дней. Обессиленно откинулся на спинку медик, став отравлять остаток дней из колбы со спиртом. А я, кажется, прикоснулся к причине, по которой высококлассный медик оказался в трущобах Нижнего. Не слишком важная и нужная информация, но похоже на то. Ну и да, регенеративная медицина безумно дорога. Иначе не было бы такого количества протезов, стоящих весьма внушительные суммы. У меня есть шанс для них, ровно произнес я. И какой погладишь их по головке, так ты их так прибьешь, резкий парень. Черепа, как битые кружки. Импланты. Я про них, лять, говорил. Заткнись и слушай. Рявкнул я, желая сэкономить время. В приемную высунулась физиономия бойца, видимо, сиделки, направленного Федей. Парень зыркнул и втянулся за дверь, убедившись, что врагов тут нет. А Искулап фыркнул, выматерился, скрестил руки на груди и кивнул, мол, говори, алхимические импланты, Искулап, продолжил я, на что последовал присвист и удивленное поднятие бровей, очень скептическое, хотя после демонстрации двух золотистых пластин в прозрачной колбе, просто удивленное. И да, я знаю, сколько они стоят, на что медик кивнул. Инструкция есть, деловито уточнил он. Я с ними никогда не работал, забыл на рабочем столе. И не надо тебе с ними работать, сам справлюсь. Не угробишь? Прищурился он. Ты мне покажешь их данные, я прикину. И нет, не угроблю. Есть шанс, небольшой, что им не станет лучше. Но точно выживут и хуже описанного тобой, не будет. Ручаюсь. Это а, хер с ним. Пробуй. И тащись сюда, показывать буду. Поманил он к себе. На стареньком, не подключенном к сети терминале, а чтоб нос свой всякие не совали. Эскулап продемонстрировал снимки парней. И ну, не преувеличивал. Это я видел даже со своими непрофессиональными знаниями анатомии. Части суставов просто не было. Между костями, дыры, подчас на десяток сантиметров, с тонкими проволочками между ними. Но это не поможет. И выбирая между 10% шансом на неэффективность или прерывание действия имплантов из-за ошибки и жизнью коллег-алхимистов, я и сам решился, и решил за парней. «Пойдем», — решительно поднялся я. «Уже? А что время терять?» На что Эскулап пожал плечами. Через несколько секунд мы были в комнате, где под кучей проводов лежало два перемотанных тела, капельницы, катетеры, зажимы и даже входящие в плоть спицы, очевидно, для поддержания осколков костей. Ну и в стороне сидели два парня, одного из которых я уже видел в двери. «Придать естественное положение, извлечь спицы», – деловито уточнил Эскулап. «Излишне. Имплант формирует скелет по физическому лекалу, а лишнее сам вытолкнет в процессе. Ей, а чего вы?» – дернулся один из сиделок, когда я подошел к лежащим. «Лечить будет», – фыркнул Эскулап. «Датчики не помешают», – уточнил он у меня. «Нет», – ответил я, помещая в прорези рта золотые пластинки. «Алхимические импланты, в любом случае техноэфирные механизмы, где-то, больше технические, использующие эфир как источник энергии, как мой щит жизни, где-то больше эфирные, хотя в данном конкретном случае, эфирно-биологические. Прямое действие они окажут на работу организмов, сами же по себе будут только корректировать внесенные изменения, но в любом случае, на место развертки они прибудут самостоятельно и быстро. И вот тут мне надо будет действовать, потому что иначе я парней и вправду угроблю. Дело было в том, что ОСТ изначально разрабатывался как регенерационный имплант, под названием «Живица», и с треском и блеском показал отличные результаты, после чего именно его разработку прекратили. Бесформенные груды плоти, испытывающие жуткую боль, а то и с расплющенным, но регенерировавшим, но как вышло, живым мозгом. Прекрасная регенерация, только неконтролируемая. Алхимики и медики урезали функционал до регенерации костей. Вышло получше, чем с плотью вообще. Назвали остью. Но имплант все равно оказался слишком непредсказуем. 50% на взрывной рост костной массы, с понятными последствиями в виде раздавленных и пробитых собственными же костями внутренних органов. То есть шанс на взрыв импланта при неосторожном обращении как бы намекал на последствия его применения, аллегорически, скажем так. Собственно, почему Либерман и отдал их мне за гроши, себестоимость работы и материалов, даже без корпоративной прибыли, была ощутимо больше, чем 90 тысяч. Но я, задумавшись, как помочь парням, сначала наткнулся на описание ОСТИ, чуть ли не как анекдот и предостережение алхимикам. Заинтересовался, стал разбираться. И вышло, что проблема ОСТИ в зашоренности взглядов и традициях. Сам он прекрасно действовал, даже в первом варианте. В грудах плоти не было ни грамма опухоли и прочего, хотя им самим было не легче. А алхимики пытались вогнать в имплант управляющий эфирный или технический модуль, и не справились. Слишком многое надо было учитывать, не вытянули функционал даже в версии ОСТИ. А зашоренность тут заключалась в простой вещи. Кто мешает в процессе разворачивания импланта корректировать этот процесс извне? Проверил, почитал, понял, что никто. И схемы показали осуществимость. Под воздействием электромагнитных импульсов можно управлять разверткой, да и работой. Хотя работа имплантов коррекции не нуждалась, лишь в ограничении по месту. Ну а сейчас, время эти управляющие воздействия оказать. И я достал два модифицированных парализатора, наводя их на тела парней. «Ей, Марк, ты же их убьешь!» Вскинулся один из парней, удержанный вторым. «Это, Марк, хер его остановишь. И может, поможет и не поможет, добьет. Я бы вот так жить не захотел», — негромко сообщил он удерживаемому напарнику. «Правильно», — широко улыбнулся я парню. «Позитивное мышление в действии», — и связался с Искином, поручив корректировать поле работающих парализаторов. «Сам бы я вытянул только один, а так основной поток частиц корректировал Искин, а я приглядывал за результатом, на всякий случай». Эскулап напряженно вглядывался в показания приборов, импланты разворачивались, поле работало. «Что за херь творится, Марк?» — вдруг вскричал Эскулап. «Разворачиваются импланты. Парни теряют глюкозу. И не только. Что делает имплант? Регенерация. А ты подумал, откуда они будут брать питательные вещества? В общем, немного задумался я. Придурок», — обозвал меня Эскулап, бегом выбежав из комнаты, а через минуту вернувшийся с какими-то бидонами. «Эй, вы!» — крикнул он замершим парням. «Бегом сюда, мне помогать, и под лучи не попадите». И пока я продолжал корректировать развертку имплантов, эта троица устанавливала бидоны вместо капельниц. Впрочем, моя точнее, наша с Искином работа была вскоре завершена. Импланты развернулись, а последней командой им была остановка развития вне уже сформированной схемы. То есть, поддерживать, заращивать и уплотнять скелет, сколько угодно, но без наростов и прочего. С регенерацией в целом, также ограничения, не дающие возможности взрывного роста. «Все», — произнес я, убирая парализаторы. «Ну им явно получше», — бросил взгляд на мониторы из Кулаб. «И быстро как? Но, парень, говори, что делают эти импланты, подробно. Подлечит внутренние органы, но тут просто усиленное питание. Когда придут в себя, просто есть побольше», — ответил я. «Разберусь. Но в общем, да, согласен. И все. Кости и суставы, они будут вылечены за пару-тройку дней, но тут помогут препараты кальция», — полувопросительно уточнил я, сам прикинув после произошедшего. «Ни хера они не помогут, а угробит, эти препараты», — сплюнул Эскулап. «Туда пихают всякую дрянь», — пояснил он. «Здоровому даже полезно бывает, энергичность, хер стоит и прочее, но в их состоянии, даже с динамикой восстановления, угробит сердце и требуху. Простого кальция что? Нет», — удивился я. «А хер его продашь втридорога, вот и нет. Химия, бык», — хохотнул Эскулап. «Нет, можно конечно, только затрахаешься. Я бы и не против, но вроде чем-то там полезным занимаешься», — скривился он так, как будто я вычерпывал канализацию и художественно размазывал вычерпанное по округе. «Справимся, по старинке, по-дедовски. ХМ, мел, костная мука, скорлупа яиц. Перетираем в пыль и пихаем в пасть. По килограмму каждому где-то, в день», — задумчиво прикинул медик. «Ей, они же задохнутся», — присел один из парней. «Вы бы бульоном там разбавили. О, отлично придумал. Ты и займешься», — радостно сообщил Эскулап. «Доставай мясной бульон». «Ей, а где?» — жалобно уставился на него парень. «А мне похер. Хоть сам вари», — отрезал Эскулап. «Я ж не умею». «Учись или еще как достань», — отмахнулся дед. «А ты», — ткнул он пальцем в сжавшегося второго, — «за мелом, костями, скорлупой, бегом. Быстро и не меньше 6 кило, а лучше, больше». «А зачем больше?» — заинтересовался я. «А ты думаешь, мне принесут чистый гидросиликат или силикат кальция?» — фыркнул Эскулап. «Один хер чистить надо, может выжигать. Посмотрю». «Логично», — признал я. «Ладно, Эскулап, пойду я тогда». «Угу, вали», — махнул на меня рукой старик. «Парни придут в себя, направь их ко мне». «И на кой это тебе?» — прищурился старик. «Пристрою к делу», — честно ответил я. «Так ты хотя», — задумался он, — «инвестиция, она самая, ну и помощь». «Ясен хрен, что помощь, черта с два они отработают столько, сколько стоила эта дрянь», — махнул рукой он. «Справедливо, в общем, пошлю». «Вот спасибо», — отвесил я шутовской поклон. «Обращайся», — оскалился мне медик. «Через годик, не раньше. Видеть твою рожу противную не могу. Вали». Я и пошел, выслушав по пути к мастерской заверения Искина, что этот злобный старик врал. «Марк, ну какой вы придурок так, легкая забывчивость может, немного кретинизма, капельку аутизма. Это ты меня утешаешь?» — фыркнул я. «Конечно», — горячо заверила меня она. «Я вот тоже не подумала, не слишком утешает, хотя в утешении я не слишком нуждаюсь, совсем не мой профиль, хотя знания по медицине стоит подтянуть, когда время найдется. А насчет леща и була планы у меня окончательно сформировались уже у Эскулапа. Выйдут они сильнее прежнего, с хорошей регенерацией, прочнейшими костями, Имплант будет упрочнять их до физиологического предела, в рамках ограниченной области. И кариес им тоже не грозит. Но при этом, на 86%, с мелкой моторикой будет не слишком хорошо. Не слоны в посудной лавке, конечно. Но нитку в иголку без технических приспособлений они не вставят, как и многие нормальные люди. Но роль для имплантированных я придумал в виде операторов доспехов. Не механизированных, для них у меня нет ни производственных мощностей, ни денег, ни ресурсов. Но им с их возможностями такие будут не нужны. А нести на себе брони, без снижения мобильности, про ловкость промолчим. Ее и без того будет не переизбыток, они смогут столько, что это приблизит их к ходячим бункерам. Хорошие брони, между прочим. Ну и регенерация не лишняя, пулеуловители, взламыватели обороны. Масса задач, в которых они окажутся востребованы и полезны. И бедствовать, естественно, не будут. Добрался до мастерской, достал из кармана пару оставшихся имплантов. Задумался и положил в сейф. Нарушение мелкой моторики мне, если не губительно, то сильно затруднит работу и путь к цели. Не говоря о том, что количество имплантов ограничено эфирным каналом, от которого они питаются. И если у обычного одаренного он сам чувствует грань по ослаблению удара, то у меня, черт знает, может, канал от проклятого дара вытянет все импланты мира и пару валарских в придачу, а может всего два, притом ослабив доспех жизни. В общем, пока не буду знать больше, пусть полежат. Ну или не появится кто-то в том же положении, что и парни. Чего, я надеюсь, не будет. Граница верхнего и нижнего города, управление техкоммуникаций, Новгород. Бригадир. Бригадир с внутренним удовлетворением, даже можно сказать радостью, шел по знакомому коридору управления, и ему было чему радоваться. Супруга благополучно разродилась двойней, сейчас ожидая его дома, как и крики новорожденных, что закаленному стройками бригадиру было скорее в радость. Денег хватило не только на оплату клиники, но и образовался некоторый, пусть не огромный, запас на семью, который радовал. И, наконец, он возвращался к привычной работе. Война банд закончилась, так что можно возвращаться к осмотру и проверке коммуникаций. Пусть и не столь прибыльно, как при халтуре на Марка, но спокойнее, и законнее, и надежнее. Постучавшись, бригадир вошел в кабинет начальника. «Павел Игнатьевич, мое почтение», — с улыбкой кивнул он. «А, это ты, Лень, давненько тебя не было», — не проявляя особой радости, ответил начальник. «Ну так вы меня сами отослали, Павел Игнатьевич», — нахмурился бригадир. «Сам, да, было дело», — покивал начальник. «И вот, война банд закончена, а я и моя бригада готовы. Понимаешь, какое дело, Лень, тебя долго не было. Павел Игнатьевич, вы же сами», — растерянно произнес бригадир, предчувствуя неприятности. «Сам-то сам до начальству», — со значительным видом поднял он палец, виднее. «В общем, Лень, больше ты у нас не служишь», — развел руками Павел Игнатьевич. «И что мне делать? Скорее себе, чем начальнику», — задал вопрос бригадир. Настроение его испортилось кардинально, что и понятно. А будущее, минуту назад казавшееся светлым, заиграло всеми оттенками черного. «Да-да, понимаю», — сочувственно покивал Павел Игнатьевич. «А у тебя жена, детишки народились. Но, а знаешь, Лень, могу я тебе помочь?» Хлопнул он ладонью по столу. «Как?» — спросил бригадир, с некоторой надеждой, но не слишком сильной. «Ну, нанять тебя снова я никак не могу. Начальство, сам понимаешь. Но ты, Лень, мастер толковый. И деньги тебе нужны, и работа тебе привычная. Положиться на тебя могу, Лень. Так что предлагаю тебе стать стажером. Деньги, конечно, поменьше, но лучше, чем ничего. А там отслужишь годик-другой, и начальство подобреть может. Ну как, а служить-то где придется?» «Павел Игнатьевич», терзаемый смутными сомнениями, спросил бригадир. «Так твой же участок, который знаешь, все тебе привычно», — с доброй улыбкой кивал начальник, точнее, уже бывший начальник. «Потому что стажер получал четверть жалования мастера, а мастер – плату за участок. И даже младенцу понятно, что никакого мастера над бригадиром не будет. И начальство, о котором многозначительно говорил Павел Игнатьевич, он сам, который, пользуясь неразберихой и простоем конфликта, решил погреть руки на мастерах. А если их не будет, так с него и взятки гладки. Отбрешется, мол, война была, нужны новые специалисты, старых не осталось. Или так, или близко к тому. А четверть жалования, меньше половины, которую он отдавал бригаде за работу с коммуникациями. «Знаешь что, Петя», — скрипнув зубами, сказал бригадир. «Да иди ты в жопу», — со своей жадностью. И стажера своего туда засунь. Развернулся, взялся за дверь, а вслед ему прозвучало: «Уйдешь, больше не сможешь вернуться, а у тебя жена и не твое сучье дело», — рявкнул бригадир и захлопнул с грохотом дверь. Идя в коридоре, чуть поостыл, но действовал он верно. Разве что рожу этому уроду стоило начистить, только тут жандармами могло запахнуть, так что все верно. А еще бригадир понял, что сидящие на лавочке невеселые коллеги, с которыми он поздоровался, помахав рукой, сидят там не от безделья. Так что, выйдя из управления, он направился к лавочке, где стояло четверо знакомцев. «Тоже уволил?» — уточнил один из них, Миха, самый молодой из присутствующих. «Стажироваться предложил», — сплюнул бригадир. «Как и всем нам», — мрачно добавил Кеша, мастер, с которым бригадир начинал служить. «Давайте выпьем, что ли?» «Погодите пить, что делать-то будем?» — спросил бригадир. «А хер знает», — стало ему ответом. «Я тут думал, нас трое, четверо с тобой, бригадир», — вдруг сказал Миха. «И бригады у каждого, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Не начинай по новой, Мих», — махнул рукой один из мастеров. «А что начинай-то?» «Да про лавку он талдычит, мол, открыть нам надо, да кустарить. А что, сантехника, что, не потянем? Или дома ремонтировать? Да хоть строить, в верхнем, не потянем», — рассудительно ответил бригадир. «Я ваши деньги не считал, но не наберется у нас вместе столько. А в нижнем? А в нижнем твоя лавка от силы 3-4 мастеров прокормит. Считай, за еду горб ломать, а бригады распустить. Не дело», — отметил Кеша. «Да не дело», — признал Миха. «А делать-то что?» А бригадир задумался о своем последнем работодателе и о том, что, несмотря ни на что, да и вариантов-то других нет. «Слушайте, братцы», — начал он, — «есть у меня на примете человек, платит неплохо, дело ведет честно, но он из банды». «У-у-у», — послышалось в ответ. «Но работа чистая, стройка, наладка коммуникаций, никакой чернухи, сам с бригадой трудился, так в один раз не будет, а в другой ему подвальчик с канавками, чтобы кровушка стекала, или в банке стену проковырять. Каждый сам думайте, но я для себя вариантов не вижу, так что буду звонить. За вас слово сказать?» Мастера попереглядывались, задумались, и бригадир прекрасно понимал: в верхнем их ждет только служба, если повезет, с той же получкой стажера. В нижнем, похоже, только у него был вариант. «Ладно, бригадир, ты, мастер толковый, херни не посоветуешь, в блудню не втравишь, наконец», — сказал Кеша. «Я бригаду не кину, так что говори за меня». Еще двое присоединились, а Миха махнул рукой, сказав, что не ходок в банды, но тут сам себе хозяин. Так что бригадир достал телефон и стал набирать знакомый номер. «Федя забежал ко мне в мастерскую, уселся на верстак, дул кофе и печально вещал. И Марк, 6, всего 6 бригадиров понимают, что надо биться. А остальные?» — уточнил я, скорее ради поддержания разговора. «Да карпы пришли, отстроиться, да и похер на них», — махнул рукой Федя. «Моя хата с краю, авось пронесет», — припомнил я образцы народной мудрости, любимые, в ироничном смысле, дядькой. «Вова, ладно, черт с ними», — сплюнул Федя на пол, сделав извиняющееся лицо на мой пристальный взгляд. «У тебя-то как дела, Марк?» «Да неплохо, Федь. Вот нанял недавно 25 человек, или чуть меньше, посмотрим». «Нанял, а что делать?» «Все, на постоянку, считай. ХММ, познакомишь? И что они будут делать-то?» «Строить, Федь, нам не помешает, а когда у нас закончится, и заказы на стороне делать смогут. Это бригадир и еще пара мастеров с бригадами. Бригадир точно будет, а остальных не видел. Посмотрим». «Так, погоди, они к нам в банду идут?» «Неа, ко мне миньонами, точнее с районами», — ухмыльнулся я. «А в банде? Через меня. Доли, все как положено. Но за крупные работы банде им платить придется. За дело, само собой. А со стройонами», — усмехнулся Федя, — «тебе виднее. Дел-то и вправду много. Как разберешься с ними, давай обсудим, что и как строить». «Само собой. Ладно, пойду я, Марк, дела», — кивнул Федя и вышел. А я прикидывал, и вроде выходило, что с доходов от лавок вытяну 25 человек. Да и ненадолго это вытягивание. За стройку банда будет платить, правда, с вычетом долей и подобного. Ну и вопрос, почему не в банду, понятен. Не бойцы, в миньоны обычные, тоже не годятся, уже специалисты, причем с приличным опытом в том, в чем я подчас не разбираюсь. Да и не очень хочу, если на чистоту, не до всяких балок и опалубок. И выгода банде выйдет, в простое от строена в пользу ноль, только убыток. А у меня, работать смогут, зарабатывая и себе, и банде. Одни плюсы, Искин. Да, Марк, ознакомься с работой бригадира и его людей. Смоделируй силы и возможности примерно в два раза большего количества работников. И посмотри по карте округи, что можно сделать для безопасности. Приятно, Марк, я покажусь, не вздумай. С тем количеством, точнее, отсутствием денег, что сейчас, я, кажется, знаю, в каком виде ты появишься, фыркнул я, а во мне, моделируй. Приступаю. Есть предложение. Минирование по ключевым точкам. Идея логичная, но точно нет. Сам думал, но мины ненадежны. Могут взорваться, а если до них доберутся местные, да те же дети. Любит лазать по всяким интересным местам. С ностальгической улыбкой вспомнил я. Наблюдение и контроль, не атака. Ловушки, вроде сделанных вами штырей, возможно, но учитывай стоимость. Короче, проведи всесторонний анализ с учетом предполагаемого количества строенов и умеренно достаточного бюджета. Хорошо, Марк, делаю. И вернулся было к работе, как зазвонил телефон. Глория, у тебя уникальный талант, звонить мне, когда я принимаюсь за дела. Привет. «Привет, Марк», – напряженно произнесла Глория, – «у меня к тебе дело, заказ, срочный, приходи», – проникся я явными проблемами, пробивающимися в голосе, – «не могу, нужно техобслуживание на месте, где и когда, зеленая объездная, склад, замаскированный под техническую башню, адрес кидаю, и часа три есть, может, четыре, верхний», – хмыкнул я, – «не слишком туда рвусь, отказываешься, насколько важно это обслуживание». Это считай, без него через 4 часа ты можешь лишиться выгодного клиента. Понял, буду, ответил я. Глава 5. С одной стороны, ни черта ситуация неприятная, рассуждал я, собирая походный чемоданчик техника. В верхнем городе я не был черти сколько, розыск этот чертов. Но с другой стороны, походный чемоданчик просто не упрешь в одиночку. Ну пусть с миньонами в носильщиках преодолею кордон через техкоммуникации. И что нам дальше делать? Ловить такси? Так не повезут с таким багажом. Не говоря о том, что у жандармов, в случае розыска, есть цифровые слепки моей физиономии. А если ее прикрывать шлемом, так они радостно набегут, узнавать, кто это такой скрытный, да еще с кучей боксов. В общем, вроде без вариантов. Неприятности и задержки будут в любом из вариантов, но есть возможность, несколько меня напрягающая, тем, что я засвечусь перед всеми интересантами в моей персоне. Это при том, что я часть их просто не знаю, а они есть. Барышникова-то очевидно, да и есть надежда, что угомонилась после моего звонка. Но вариант бросить Глорию не вариант. Не знаю, что у нее там, телефон отключен, но жива, в доспехе. Состояние, конечно, не понять, но махнуть рукой, даже не поняв, что там, не вариант. Собственно, из-за возможного конфликта я набрал чемоданчик раза в три больше, чем нужно для любого полевого обслуживания ремонта. Есть шанс, что девицу придется вытаскивать из неприятностей. Собрался, окинул контейнеры чемоданчика взглядом, взглянул на часы, прикинул и позвал Хрома с Медным. «Броня, надевайте. Тебе, Медный, снайперка и пистолет-пулемет. Тебе, Хром, штурмовая винтовка и гранаты», распределил я оружие. «И не жадничайте. Вам грузить», указал я на коробки, «и пробираться бегом пару километров. Два раза. Ей, справимся», воинственно заверил Хром. «А куда мы, Марк?» уточнил Медный. «В верхний город», хмыкнул я. «Ой, йо-о, не ныть. Хватайте боксы и грузимся», распорядился я. И через 3 минуты мы выезжали из гаража. Я, за рулем, а миньоны, ну, поместились как-то, между боксов. Часть багажника я вынужденно оставил свободной, на всякий случай. Ей, Марк, по дороге обратился ко мне явно волнующийся Хром. А нас в верхний пустит, а если заметут, а если, не трястись и слушать, отрезал я. По закону препятствовать вам не могут, только задержат на месяц в клоповнике каком, а там и кончит, или карпам продадут. На опыты, шмыгнул носом Медный, не исключенный вариант, признал я, поэтому на кордон я поеду один, и подберу вас на той стороне, ей, там же стена, Марк, не надо нас через нее перекидывать, мы еще пригодимся, уговорил, стараясь не смеяться, ответил я, пойдете под стеной, ей, ну а вообще, мне нужна поддержка, и Бобик под днищем, в боевом обвесе, это хорошо, но не факт, что хватит, я, конечно, не собираюсь в одно лицо штурмовать корпорацию. Пока, по крайней мере, возможности не те. Но, возможно, будет какой-то ограниченный контингент противников. Возможно, понадобятся лишние руки при ремонте. Короче, пара миньонов, подстраховка и резерв. Возможно, и не понадобится, но хоть на верхний посмотрит. Хотя, как по мне, особых отличий с нижним, в пристойных районах последнего, конечно, не наблюдается. Ехал я к благородному КПП, довольно небольшим, не предназначенным для грузовиков воротам с шлагбаумами и бункерами, которые, в основном, пересекали аристократы в поисках приключений. И, в рамках моих планов, это было нужно. Потому что камеры на этом КПП имели прямую связь и трансляцию с Геральдической палатой и императорским секретариатом. И это, в данном случае, было важно. В километре от КПП, в подворотне, я запустил миньонов в техкоммуникации, скинул маршрут и выдал универсальный ключ. Выходите, ждете меня час, не отходя от люка, прикройте, не запирайте. Там подворотня, камеры не работают, по сути. А через час, Марк, спускаетесь в коммуникации, возвращаетесь в гараж. Скорее всего, я буду там. Лады, кивнул Медный, хотя не вполне мне поверил, судя по всему. И зря. Вариант «все пойдет не так» я не исключал, хотя вероятность его была около 15%. Но к смерти не стремился, доспех, укрепленная машина, оружие. Вырваться я смогу с 98% вероятностью. Правда, тогда всеимперский розыск, причем уже не с отсутствующим обвинением, мне гарантирован. Но не бросать же Глорию. В общем, к КПП я подъезжал напряженный, остро вглядываясь в данные от пассивных датчиков, выходящих на монитор приборной панели, и поставил джип не просто перед шлагбаумом, а специально так, чтобы полностью находиться в перекрываемом камерами пространстве. Приоткрылась дверь, из которой вышел одинокий жандарм в полуброне, явно не ожидающий нападения, а на пороге замер тип и вовсе без брони, с огромным планшетом, технический специалист или чиновник. Жандарм подошел к пассажирскому боковому окну, которое я и открыл, смотря на него через забрало шлема. Ваш транспорт не идентифицируется и не проходит сканирование системами безопасности, явно заучено, не в первый раз забубнил жандарм. Извольте явить лицо, назваться и подготовиться к досмотру. Заученность была понятна, аристократы не слишком любят носы в своих делах и делишках, даже если это сканеры, а они – основной контингент этого кордона. Но формулу жандарм произнести должен. Как и узнать, кто я, простого нетитулованного человека обыщут с пристрастием. Я на это кивнул, открыл забрало, и смотря прямо в ближайшую камеру, произнес: «Марк, граф Мехов», после чего повернулся к жандарму: «От досмотра отказываюсь». «Ваше право, ваша светлость», не слишком глубоко поклонился он. «Извольте обождать минуту», на что я кивнул. «Детальная запись моего лица с камеры в эту минуту обработается, снимутся узловые точки лица и направляются напрямую в Геральдическую палату, где их сверят с хранящимся там эталоном. 80 точек гораздо надежнее, чем устаревшие в идентификации отпечатки пальцев. Правда, при этом, автоматически, произойдет один небезынтересный момент. До сих пор я, носитель титула, не больше и не меньше. Вроде как наследник Карла Мехова, родич по крови, граф. Но в Геральдической палате это не зафиксировано как факт, потому что ни одного действия как граф Мехов я не совершал. И, например, после того, как я официально назвался графом перед империей, отречься от титула я не смогу, только быть лишенным его августейшим велением, или умерев. А вот розыск. Посмотрим. Есть у меня ответ жандармам, если что. Обождите еще, ваша светлость, нахмуренно поклонился жандарм. Причина? Поднял я бровь. Некоторые сбои сети, неумело соврал он, не интересует. Поднимай шлагбаум, я тороплюсь, но... Препятствуешь? Поднял я брови с очень нехорошей улыбкой, уточнил я. В моем титуле сомневаются? На последнем на мое лицо опустилось забрало шлема. Не препятствую, ваша светлость, никаких сомнений. Побледнел жандарм, торопливо хлопая себя по наручному коммуникатору. Шлагбаум начал подниматься, а две створки ворот раскрываться, открывая дорогу в верхний. Жандарм шмыгнул к технику, где стал судорожно размахивать руками. Так, как я и ожидал, ничего нового не появилось. И разыскной лист на Марка Мечникова без титула есть, вот только он только жандармский и конфликтует с подтвержденным Геральдической палатой графским титулом. Причем не просто графским. Мехов – это титул служивого дворянина, пожалованный лично императором, что для природных аристократов повод позадирать носы и получить по ним, если у дворянина будут на это силы и желания. Но главное, дворяне имеют четко прописанные, гораздо более вольные права, нежели природные аристократы, перед имперскими службами. В общем, с этим разберемся позже, решил я, стартовав с места. Есть интересная возможность проверить некоторые моменты, но это на обратном пути, и если все будет в порядке. Подъехал к переулку задом, открыл заднюю дверь, куда с пыхтением протиснулись миньоны. Ей, а мы в верхнем. С какой-то даже детской радостью воскликнул медный подкивки Хрома. А тут красиво, буквально прилип он к окну. Особой красоты я не замечал, если честно. Да, дома все целые и чистые. Да, больше зелени за счет множества мостовых, воздушных дорог, которые массово стали появляться позже появления Нижнего. А если там и были когда-то, то разрушились. Но, в остальном, город как город. Впрочем, парням так не казалось, и оглядывали они округу как какую-то сказку. Тем временем мы подъехали к зеленой объездной, гигантской, на 20 полос дороги, вдобавок к двухметровому зеленому, с растительностью участку на разделительной полосе, явно источнику названия. Но внимание в ней привлекало не это. Эта громадина извивалась петлей, на высоте от 20 до 30 метров над небольшим парком, не слишком популярным, видимо, поэтому же, плотное движение над головой не способствовало расслаблению, которое искали в парке. И в этом парке и было место, куда меня позвала Глория. Первым делом, подъезжая, я врубил глушилки, нарушая работу камер наблюдения. Долго так развлекаться не стоило, сбой выявится. Но долго мне было и не надо, работа с бригадиром открыла мне массу нюансов и тонкостей городской системы наблюдения. Ее, как и коммуникаций, исправно меняли в Нижнем, в отличие всего остального. Так что к моменту, когда джип тормознул около парка, я уже контролировал окрестные камеры. Точнее это делала Искин, через Бобика. А если совсем точно, вырезала области с машиной и нами, отправляя вместо этого смонтированное из пустых участков видео. Оставив занятого Собакина и напряженных миньонов, я направился в парк. Контроль камер показал, что в округе пусто, а единственное место, где могла быть Глория, одноэтажное техническое здание, теплоцентраль, энергораспределительное, что-то такое. Вот только в парке, даже в пустом, для такого здания не совсем место. И дорога по траве, ведущая к широким воротам, была немного побольше, чем нужно подобному строению. Так что приближался к нему я, сканируя округу и будучи боеготовым. А приблизившись к нему, хмыкнул. Здание под облицовкой было металлическим. Как и под землей было сильное магнитное поле. Просканировал округу у ворот, хмыкнул, пнул ворота, протиснулся в щель, и тут же увидел последствия боя. На полу валялись несколько тел в мощных доспехах, не слишком живые, явно убитые быстрой клинком с плазменной кромкой. Но отклик от Глории был, и был единственным откликом живых в округе. Так что я пошел по спускающемуся широкому коридору, дойдя через пару десятков метров до явного склада. Высоченные стеллажи, заставленные малыми контейнерами, и заблокированная система связи, судорожно передающая перехватываемый сигнал тревоги. А, главное, в десятке метров от входа замер Килев. Именно замер, причем в такой позе, что я на секунду подумал, что это шутка Исина. Но понятно, что не она. Беглый дистанционный осмотр показал, что Килев практически полностью лишен энергии. Функционировал, на жалких остатках, единственный аккумулятор, а фибромышцы. Свело, хмыкнул я, оценив позицию Глории. Даже не знал, что с ними так бывает. Век живи, век учись. Марк, ты на меня долго будешь пялиться, буквально прошипела Глория. И спасибо. Пока ни за что, развел я руками. Я анализирую данные. И первую пришедшую в голову фразу «Привет, Глория, эк тебя раскорячила». Я сдержал, как и положено приличному человеку. И порыв отвесить этой психованной пинка, очень уж поза была сподножной, я тоже подавил. У нас не больше часа. Вижу, блокируешь тревогу. Повреждения Килефа несерьезные. Но как ты высадила все аккумуляторы? Да сглупила. Увлеклась, вскинулась была она, закончив тоном ниже. Энергии должно было хватить, не хотела терять времени. Так, для начала разблокируем тебя. Подошел я, извлекая разрядник. Я вообще такое первый раз вижу, признался я. Так это всегда на разряженном аккумуляторе так, недоуменно посмотрела на меня девица, пока я парализовал фибромышцы, открывая технические отверстия.